Глава 13. О том, как Антон лечил холопов от проклятия темного колдуна, еще долго будут вспоминать в замке и в ближайшей деревне. А все начиналось спокойно и благостно. Франси собрала в кучку пришлых холопов, объявила им, что их будут лечить от гнили, и вскоре к ним вышел сам лорд. Молодой, крепкий, красивый и с молотом на плече. Антон, с доброй, как ему казалось, улыбкой заботливого отца, оглядел сгрудившихся встревоженных людей. Мужики смотрели насупленно, мяли широкими натруженными ладонями шапки в руках. Бабы с испугом в глазах выглядывали из-за спин мужей. Стояли холопы тесной группой, и видно было, что привыкли стоять плечом к плечу. И это Антон понимал. Беда у них была общая, одна на всех. Было им примерно за 40, крепкие, заскорузлые от работы руки, загорелые лица с сеткой глубоких морщин, что у мужиков, что у их жен. Антон оглядел больных и начал с того, что произнес. «Хм», — он подумал, как обратиться к холопам. «Холопами их не назовешь, товарищами тоже». Ничего толкового не придумав, сказал. «Граждане-крестьяне, я Антей Алуринский, ваш новый лорд». И я люблю делать добро своим подданным. Я знаю, что вас продали мне, потому что считают гнилыми. У вас нет потомства, но это ничего не значит. Для меня все крестьяне равны. Я излечу вас от проклятия, которое на вас наложил злой колдун. Вот, значит, кто хочет первым излечиться? Больные молчали и смотрели себе под ноги, но так продолжалось недолго. На его слова отреагировала самая молодая бабенка. Она выбралась, протиснувшись из-за спин других крестьян, и несмело подняла руку. «Можно мне?» — спросила она. «Очень детишек хочется». «Подходи, красавица», — улыбнулся Антон. «Тебе, как самой смелой, после излечения дам 5 дибар. За смелость». Женщина нерешительно подошла и сняла с головы платок. Антон увидел, что ей не больше 30 лет. Следы былой красоты еще оставались на ее обветренном лице, а вот глаза были молодые, живые и смотрели на Антона с огромной надеждой. «Я сейчас изгоню из этой женщины проклятие», — сообщил всем присутствующим Антон и потряс молотом над головой. На это действо собрался посмотреть весь замок. Слуги заняли места по кругу и приготовились лицезреть представление. У Антона сложилось такое впечатление, что они собрались посмотреть на заезжего фокусника. Он обвел взглядом зрителей и больных. Для большего эффекта выждал театральную паузу и ударил женщину молотом по голове. Та упала, как подкошенная. Антон радостно улыбнулся и громко произнес. «Это здорово. Подходи, следующий». Слуги в замке знали о свойстве молота в руках лорда лечить проклятие и понимали, что происходит. Так Антон вылечил грека Аристофана, но пришлые холопы не знали о чудодейственных свойствах молота и доброте лорда. Им показалось, что лорд на их глазах убил их женщину. Та лежала без движения на земле, с закрытыми глазами, и было непонятно, дышит она или нет. Пришлые пару мгновений смотрели на тело, и вдруг все вместе, как по команде, сорвались с места. Антон с удивлением глядел, как толпа холопов рванула прочь к воротам замка. Он некоторое время не мог понять, чего они испугались. А мужики, прикрывая бегство баб, выстроились у ворот, повалили стражу, вырвали у них копья и стали намертво. Бабы с воем, помогите, люди добрые, убивают, пронеслись сквозь ворота и бросились бежать в деревню, ища там спасения. Антон опомнился и запоздало заорал. «Задержать, дурней!» Ну куда там? Мужики не отступали и отмахивались копьями. Другие похватали все, что попалось под руку — скамейку, камни, бревенчатый затвор ворот. «Не подходи!» — истерично орал один из них, здоровенный амбал выше Антона на полголовы. Он голыми руками скрутил стражника, отобрал щит и копье, прикрылся щитом и выставил перед собой копье, а самого дружинника вышвырнул за ворота. Тот встал, сзади набросился на него, чтобы вернуть оружие, но амбал лишь двинул ему в лицо кулаком. Дружинник упал, получив нокаутирующий удар. Антон опомнился и побежал к воротам. В замке воцарился невообразимый шум. Служанки орали так, будто их резали без наркоза. И просто потому, что заорали холопки, а их мужья напали на стражу. Женщины всегда орут в критической ситуации, спасаясь так от стресса. Орали стражники. «Тревога! Нападение на замок!» Мужики орали. «Не подходи, зашибу!» Заржали кони дежурного десятка под навесом. «Вы что творите, дурни?» Стараясь перекричать общий гвалт, кричал Антон. Из казармы по тревоге высыпали воины дружины. Они стали окружать мужиков, а те впали в исступление. На пороге донжона стояли Флаппи и Франси. «Это что ж такое происходит?» — спросил у жены Флаппи. «Бунт!» И вдруг, как комета сорвался с места и, добавляя к шуму новые нотки, зычно заорал. «Настрия их! Бей бунтарей на копья темных!» Его услышали. Антон понял, что еще пара мгновений случится непоправимое. Он сбил под затыльником заводила убийств и, перекрикивая всех, закричал «Всем стоять!». Его услышали воины и остановились. Мужики продолжали отчаянно отмахиваться копьями, как палками. «Всем в казарму!» — приказал Антон. Пришедший в себя Флаппи поднялся на четвереньки и, не соображая, снова издал воинственный клич. «На копь!» Антон поднял за шиворот перепачканного Флаппи и кинул под ноги подбежавшей Франси. «Забери своего мужа, а не то я с собой не совладаю!» — прорычал он. Эрзай подхватил старика, который упал в обморок, и поволок его в донжон. Антон остался один на один с мужиками. «Мужики, вы что, с ума посходили?» — спросил он миролюбиво. Но у тех уже были кровью налиты глаза. Они и слышать ничего не хотели. «Что ж вас довело до такой жизни? Что вы бросаетесь с оружием на лорда?» — спросил Антон. Рыжая подвела пришедшую в себя женщину и толкнула к Антону. Тот увидел ее и обнял за плечи. «Вот она, ваша баба, жива и здорова! Я излечил ее от проклятия, и теперь она зачнет ребеночка!» Мужики немного опомнились и с удивлением посмотрели на женщину. Та строго спросила одного из бунтарей. «Балаш, ты чего удумал? Почему с палкой на хозяина бросаешься? Чай он не дикая собака?» Амбал упер древко копья в землю. «Мараша, жива, цветочек мой! Я думал, конец тебе! Убил тебя, окаянный! Захотел избавиться от нас, как от гнили!» «Дурак ты, Балаш! Я чувствую, что исцелена. Иди сюда, тебя тоже вылечат!» Мужик нерешительно потоптался, потом бросил копье и щит на землю и покорно подошел. Встал на колени. «Бей, хозяин!» — проговорил он. «Не жалей! Виновен я!» «Я не собираюсь вас убивать!» — ответил растерянный Антон и приложил мужика молотом по голове. Не сильно, и это видели все. Мужик упал. Рядом села его жена. «Сейчас оклемается!» — подняв глаза на других мужиков, сообщила она. Остальные мужики побросали кто камни, кто копья и подошли к Антону, встали на колени. «Прости нас, милорд, испужались мы!» — за всех покаялся один из них. «Мы отработаем, ты не сумлевайся!» «Вы идите жен своих найдите и приведите сюда!» — распорядился Антон и пошел к донжону, сел на мокрый камень и скривился. Сам себя обругал. «Прикажи дураку Богу молиться, он и лоб себе разобьет!» Подошел Дорвал со слезами на глазах. Сел рядом, вытер слезы и обнял Антона. «Коли будут когда-нибудь у меня дети, Антей, расскажу им, как ты крестьян лечил. Только, боюсь, они до утра не доживут, со смеху помрут!» И тут же закатился от смеха. «Хватит ржать!» Антон толкнул Шера, и тот упал с крыльца. Но смеяться не перестал. Поднялся и, вытирая слезы, сел снова рядом. «Умеешь ты удивить. Особенно мне понравилась твоя проникновенная речь. Я буду вас лечить. Подходи по одному и бац молотом бабе по голове. Ой, не могу, сейчас живот надорву. Она бац и упала, а они... Ты бы видел их морды. Ой, спасайте меня!» Антон поднял молот и стукнул им Шера по голове. Торвал перестал смеяться и ухватился руками за голову. Невнятно замычал. Затем поднял красные, налитые кровью глаза на Антона. Тот даже испугался. «Что с тобой, Торвал? У тебя глаза кровью налились!» Он вытащил из-за выреза рубахи нательный крест и приложил к голове Шера. тот моментально успокоился и перестал мычать. «Ты это, Антей?» — с опаской глядя на молот у ног Антона, проворчал Шер. «Меня своим молотом не лечи. Странный он у тебя. Я думал, ты проломил мне голову». «Твою голову ничем не проломить, Торвал. Я тебя спасал. Это от смеха у тебя голова чуть не разорвалась». «Правда, что ли?» — недоверчиво глядя на Антона, спросил Торвал. Антон решил уйти от ответа и спросил. «Ты видел, какие боевитые мне достались крестьяне? Они живо до нового рудника дорогу построят. Балажа Амбала этого бригадиром поставь. Ты когда стекла мне сделаешь? Не замок, а склеп. Всегда бойницы закрыты, летом комары донимают, зимой словно в подвале живем, все ставни закрываем, конопатим». «А когда?» — в ответ спросил Шер. «Ты мне времени не даешь этим делом заняться». «Времени у тебя, Торвал, достаточно. Ты просто занимался не тем. То самогон варил, то пил его. Когда тебе выполнять мою просьбу? Некогда». «Да хватит меня попрекать этим», — насупился Шер. «Я вон рудник нашел». «Нашел», — согласился Антон. «Но ты не умеешь организовывать работы. Все сам пытаешься сделать. Найди тех, кто сможет выполнить часть твоих дел и назначь ответственным. Это называется распределение полномочий. Не можешь сам? Попроси Верпелу, она девочка смышленная. Хороший менеджер управления из нее получится. Как Франси состарится, я ее управляющей поставлю на моих землях». «Вот я не пойму тебя, Антей», — воскликнул Шер. «Вроде бы по-нашему говоришь, но слова твои непонятны мне. Полномочия, менеджер — это что за птицы такие?» «Нормальные птицы. Девочка твоя хоть и молоденькая, а сообразительнее, чем ты. Как ты с ней будешь жить? У вас такая разница в возрасте». «А мы годами не меряемся», — ответил насупившийся Торвал. «А чем вы меряетесь?» — спросил Антон. — Тем, чем и вы, люди. — Да, правда, что ли? Членами? — Какими членами, Антей? — Ну, этими самыми, у кого больше. — Больше что? Шер, моргая с явным непониманием, смотрел на Антона. — Чем детей делают? — Чем детей делают? — воскликнул сильно удивленный Шер. — Но ты и сказал, членами. — Мы меряемся мастерством. «А я уж подумал, что у ваших женщин есть то, что и у мужчин». Шер вытаращился на Антона. «Ты чего такое говоришь, Антей? У наших женщин так же, как и у ваших, все нормально». «То есть у них мандалайки?» «Тьфу!» — сплюнул Шер. «Вот заладил. Да, мандалайки, доволен». «Это ты должен быть доволен», — ответил Антон. «Я-то думал, что широки, как куры, яйца высиживают». И, увидев обалделый вид Торвала, захохотал. «Да шучу я!» — ударил он Шера по плечу. «Шучу, Торвал. Это я говорю к тому, что тебе нужно и дорогу ремонтировать, и стекла лить. Я что, в своей светелке буду в потьмах сидеть? Я на солнышко и на небо смотреть хочу и быть выше всех. И еще мне нужен унитаз из меди. Надоело в ведро ходить по нужде». «Что нужно?» «Медное отхожее место, Торвал. Я нарисую тебе рисунок, ты спаяешь мне его по размерам. В светелке будет отхожее место, называется туалет. Унитаз поставим там. Нажал на педальку, сверху в него вода полилась и слила нечистоты». «Куда смыло?» Шер от смены разговора и слов Антона растерялся окончательно. «Ну, пока не знаю. Наружу, наверное, на хоздвор. Там, кроме гусей и уток, никто не бродит. Надо изменить чертеж моего дома на крыше. Ну и чего сидишь, рот открыл?» — спросил Антон. «Занимайся стеклами, пока работники есть». «Какие работники?» «Вон идут, два десятка выздоравливать». Антон кивнул в сторону ворот. Туда робко бочком заходили беглецы. «Что тебе нужно? Кварцевый песок? Они натаскают. Иди, подготавливай для них фронт работы». Антон подтолкнул Шера. Тот встал и, явно озабоченный, ушел. В этот день Антон излечил всех гнилых крестьян и устроил им небольшой праздник. Кухарки в казарме накрыли им стол. Франси с вымоченной улыбкой на лице, словно у нее обострился геморрой, а выглядеть весело надо, выставила эль и настойку. Флаппи, мимо которого прошел сей праздник, только повздыхал и ушел к Ирзаю жаловаться на жизнь и на несправедливость. Затем Франси увела излеченных в гончарную мастерскую и там определила им пока жить. Вернулась и сообщила Антону, что тесно там уже. Может, новые домишки за стеной к замку пристроить? Места хватает. «Можно», — кивнул Антон, — «только в виде общежития барака. Для ремесленников и новых крестьян для временного размещения. Не отдельные дома, а один длинный общинный дом с несколькими входами и разместить там новеньких до отселения». «Ты, Франси, молодец, хорошую идею мне подсказала. Открою тебе тайну. Но только между нами. Не дай закат, Флаппи узнает». Антон заговорщицки посмотрел на женщину. Та придвинулась ближе и огляделась. Вокруг никого не было. «Слушаю, милорд», — прошептала она. «В пяти льга от замка, в тех горах, что я получил от Железнобокова за пустые земли, Торвал нашел спрятанный серебряный рудник. Вот почему я обменялся территориями. Эти холопы направятся туда ремонтировать дорогу от медного рудника до нового рудника. Я думаю, когда-то они были связаны между собой. Почему серебряный рудник спрятали и засыпали камнями, непонятно». «Я знаю об этой дороге», — прижав ладонь ко рту, прошептала Франси. «Еще подумала, зачем она построена, а она вон как. Теперь я понимаю ваши резоны, милорд. Простите меня за недоверие. Дура я старая». «Ты не дура. Просто считаешь, что лучше других разбираешься, как надо тратить средства. В обычной жизни так и есть, но ты не учитываешь тот факт, что ты, Франси, не все знаешь и понимаешь. Продолжаешь считать меня молодым и не очень умным. Я прощаю тебя, как и твоего мужа Флаппия. Вот чтобы ты не мучилась домыслами, я тебе рассказал нашу с Торвалом тайну. Я открою шахту как медную, там много меди и мышьяка. Про серебро молчок». «Поняла, милорд. Это разумно с вашей стороны». «Вот», — согласно кивнул Антон, — «нужно найти тайное место, где плавить серебряную руду, подальше от чужих глаз. Ты знаешь такое место?» «Надо подумать, милорд. Так сходу не назову. Должно быть в горах. Лучше, если будет плавильня в горах, куда руду везти ближе. Я подумаю и скажу вам. А дорога, видимо, была нужна, чтобы возили руду в плавильни медного поселка. Вот только плавить там серебряную руду — это плохое решение. Но мы найдем такое место, милорд». «Очень хорошо, Франси. Пойду к плотникам. Надо немного изменить план пристройки на крыше». Он, насвистывая, ушел, а Франси, качая головой, посмотрела ему вслед. На плечо Антона сел ворон. За ним, прячась за крылом, наблюдал патрон. Вечером неожиданно в замок прибыл достойный отец Ругнвиль в сопровождении трех орденских братьев. «Быстро он обернулся», — подумал Антон, встречая достойного у ворот замка. Священник благословил Антона и его замок. «Есть срочный разговор, сэр Антей», — негромко сообщил достойный. «Но раз есть, пойдемте поговорим без свидетелей», — ответил Антон. «Следуйте за мной, отец Ругнвиль». Они спустились в подвал, и Антон запер дверь в свою комнату. Достойный огляделся. «Вы тут живете?» — спросил он. «Да, как и мой отец. Тут тепло и не слышно шума слуг. Можно предаться размышлениям о высоком и достойном». Отец Ругнвель промолчал на спич Антона и без приглашения сел на стул. Антон прошел к своему месту, сел и безмятежно посмотрел на гостя. Тот осматривался и не спешил начать разговор. «Ну?» — поторопил его Антон. «Я слушаю вас, достойный». Тот вернул свой взгляд к Антону. «Я просто хотел составить о вас картину, сэр Антей. Вы странный лорд, молодой, непредсказуемый и, как оказалось, опасный». Антон пожал плечами. «Каков есть, святой отец?» «Не называйте меня святым, сэр Антей. Святых людей нет». «Так вот о разговоре», — перешел к главной теме достойный. «Я сообщу вам новую информацию. Орден служителей заката избрал нового магистра. Им стал отец Игиет. Он сказал, что виделся с вами». «Да, я был в замке ордена заката, и мы встречались там», — подтвердил Антон. «Поздравляю отца Игиеда с повышением». «Я ему передам», — кивнул достойный. «Его как магистра признал совет иерархов. Новым главой совета стал отец Варзаван. и совет принял решение дать отпор экспансии рассветных. Ну что же, приятно слышать такие новости, достойный. Но в цитадели, — продолжил отец Рунгвель, — происходят странные и опасные дела, умирают иерархи. Отец Рунгвель в упор посмотрел на Антона, а тот сидел с невозмутимым выражением на лице. Достойный побарабанил пальцами правой руки по столу. «Вы говорили», — не дождавшись реакции Антона, продолжил свою мысль достойный, «что по приказу госпожи Заката убиваете иерархов. Если это дело ваших рук, то, может, уже остановитесь?» «Я не убиваю, отец Рунгвель. Если уж говорить открыто, этим занимаются мои подчиненные. И только тех, кто не хочет служить Закату, но при этом занимает важную должность в Совете». «Совет принял решение сражаться», — напомнил Антону достойный. «Белое не станет черным, достойный, если только его не замазать грязью. И черное не станет белым». «Не понимаю смысл вашей метафоры, сэр. О чем вы?» — уточнил отец Рунгвель. «О том, что можно скрывать свои намерения от людей, но от госпожи Заката нет. Она направляет руку мстителей. Невиновные не умрут, поверьте мне». «Поверю», — кивнул достойный, но кислое выражение на его лице говорило об обратном. «Не скажете ли вы, почему госпожа Заката к вам так благоволит?» «Могу сказать», — ответил Антон. «Думаю, это будет уместно. Вы слышали о камнях, которые используют рассвет для своих ритуалов?» «Слышал», — кивнул отец Рунгвель и напрягся. «Это очень важный элемент культа рассвета». «Да». «Так вот, я буду с вами откровенен, отец Рунгвель. Я добыл один из комплектов этих камней и отдал госпоже Заката. С потерей хотя бы одного комплекта волшебных кристаллов рассветные теряют связь с той силой, что им помогает. А новый комплект они будут ждать не один год. Я думаю, вы знаете, что в рассветных живут черви-паразиты, и они из другого мира». Через систему кристаллов они получают подкрепление из своего мира и отправляют к себе в мир магическую энергию. «Слышал», — сухо произнес достойный, — «но многие служители культа Заката считают, что лучше вообще жить без этой магии. Так спокойнее. И поэтому многие служители решили не мешать рассветным воровать тут магическую субстанцию», — продолжил за отца Рунгвеля Антон. «Но они не понимают, что магия – часть жизни этого мира, и без нее он погибнет. Вы не понимаете, почему тут появилась госпожа Заката и кто такая Мать Ночи? Считаете их местными божествами? Какой наивный взгляд на события, отец Рунгвель?» «Великие тайны открыты немногим, сэр Антей. Я к тем, кто владеет этой тайной, не отношусь. Я простой служитель в храме и сопровождаю души к месту успокоения. И таких служителей, как я, сотни. Рассвет же встречает родившихся». «А вы не понимаете, почему они взяли на себя эту заботу?» Достойный пожал плечами. «Они выявляют тех, кто имеет дар». «Ладно», — остановил себя Антон, — «я вижу, вы не расположены к диспуту. У вас есть еще что для меня?» Достойный кивнул. Откашлялся и начал говорить. «У герцога Аврума Маринхейского появилась молодая фаворитка. Мы имеем сведения, что именно после того, как ее к себе приблизил герцог, начались изменения в нем. Мы считаем, что она озаренная и подложена специально под герцога культом рассвета. Вы показали, что можете решать сложные задачи. Могли бы вы сделать так, чтобы она исчезла? У культа Заката в Бремельдорфе возникли кое-какие проблемы с герцогом». «В скором времени это не получится, достойный», — немного подумав, ответил Антон. «Моего связного поймали рассветные из Ордена Огнеборцев. Я связного отбил, но его пытали. Сами понимаете, в каком человек состоянии. А кроме связного никто не знает, как связаться с теми, кто исполняет приказы госпожи. Мне нужно время». «Оно у вас есть до весны». «Тогда не вопрос. Решим с этой любовницей. Отец Рунгвель, вы поедете со мной к графу?» «Поеду», — недовольно произнес достойный. «Когда?» «Как только замерзнет земля и выпадет снег». «А что случилось с вашим связным, сэр, что им заинтересовался Орден Огнеборцев?» — спросил достойный. «Это не секрет. По приказу госпожи Заката я готовил освященные кресты. По герцогству их развозил связной. По дороге он встретил рассветных, и они кресты почувствовали. Устроили погоню и поймали моего связного. «Вы расставляли освященные кресты?» — удивленно воскликнул достойный. «Да, отец Ругнвель, теперь эта работа приостановилась». «Теперь рассветные знают, что вы используете против них кресты!» Достойный впился взглядом в Антона. «Те, кто знал, умерли. Дальше них эта информация не ушла». «Вот как! Я мог бы взять на себя эту заботу, сэр Антей. Это очень хорошее подспорье выдавить рассветных без боя». «Хорошо, отец Ругнвель. Останьтесь до утра, я вам в повозку загружу 2 десятка крестов, но только...» Антон сурово и прямо посмотрел в глаза достойного. «Пусть они у вас не залежатся в храме». «Не беспокойтесь. Братья-орденцы развезут их поселением». «Очень хорошо. Тогда, может быть, поужинаем?» «Не возражаю», — повеселел достойный. После сытного ужина с возлияниями настойки Франции достойный отказался размещаться в отдельных покоях. Он решил ночевать в казарме, где разместили его сопровождающих. «Мне там будет комфортнее», — уверенно заявил достойный. Антон настаивать не стал и, распрощавшись со служителем, вернулся вместе с вороном к себе в подвал. «Дело есть, Рансир», — обратился к ворону Антон. «Нужно в Бремельдорфе найти королеву-мать. Ты ее знаешь?» «Знаю, но мне нужен сопровождающий». «Есть такой», — подумав, ответил Антон. «Она раньше работала вместе с Израиль. Я ее отправлю к королеве, а ты полетишь с ней как разведчик. Заодно присмотришь за колдуном». «Не возражаю», — ответил ворон. «Выпусти меня полетать. Утром прилечу». Антон выпустил ворона и позвал сидящую на ступеньках в подвал рыжую, так как всегда ждала разрешения войти в покои Антона. «Позови Ксилу», — распорядился он. Ксила пришла быстро. Антон оценил состояние женщины. Выглядела она осунувшейся, но вполне здоровой. «Ксила», — мягко начал разговор Антон, — «появилось для тебя дело. Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо, а что за дело?» «Надо съездить в Бремельдорф и передать для Израиль сообщение. Перестать убивать иерархов и постараться проникнуть в замок герцогу, узнать о его планах и обратить особое внимание на его молодую фаворитку. Потом, по дополнительному приказу, ее убить, но не ранее, чем я прикажу. С тобой полетит ворон Рансир. Он разумный и магически одаренный. Будет тебе служить разведчиком. Еще я отправлю с тобой 2 братьев, Ермидана и Ерлава. Поедешь?» «Поеду, милорд. Засиделась без дела. Кресты дадите?» «Нет, Ксила. Я договорился с нищими и отцом Ругнвелем. Они будут развозить кресты. Ты повезешь бронзовые талисманы, как торговка. Возьмешь нательный крест, он будет тебя охранять от взглядов рассветных. Когда сможешь выехать?» «Завтра с утра, если все подготовите». «Давай послезавтра», — решил Антон. Ксила согласно кивнула. Светило пригревало не по-осеннему жарко. Над рекой клубился утренний туман. Марево, поднимающееся от воды, размывало очертания города Херсонеса. Корабль добрался до Херсонеса и словно попал в другой мир. Теплый ветер надувал паруса. Стаи чаек оглашали своим криком прибрежные воды. Носились то низко над водой, то стремительно взмывали ввысь. Бирюзовая прозрачная вода, пенясь, обтекала форштевень. Из моря в устье реки заплывали дельфины и, играя, сопровождали корабль. То и дело из воды появлялись их горбатые блестящие спины. Капитан готовился пришвартоваться к пирсу в порту и зычно раздавал команды экипажу. «Убрать паруса!» — разносилось по ветру. «Приготовить якорь к отдаче! Травить канат! Как смотрит канат!» В ответ раздавались крики матроса. «Канат смотрит назад!» «Стоп травить канат!» Перекрикивая гомон чаек, командует капитан. «Закрепить канат!» «Якорь забрал!» — кричит матрос. Шургар с интересом наблюдал за действиями капитана и команды. Он уже знал, что если матрос ответил «якорь забрал», значит, он зацепился за дно и удерживает корабль. Капитан остановил корабль перед входом в порт и ждал досмотровую команду имперцев. С этим у них было строго. Кто бы ни правил империей, легионы несли службу добросовестно. На борт поднялся офицер и с ним 5 солдат. Шургар, стоя на носу корабля, удивлялся такой активности со стороны легионеров. Когда направлялись в Авельхольм, их по дороге проверяли менее тщательно. «Что они ищут?» — спросил он у Сильтака. «Шпионов, кемерстатского короля, контрабандный товар», — ответил гладиатор. «Империя готовится напасть на королевство, это видно». «Кому видно?» — спросил Шургар. «Мне видно», — ответил Сильтак. К Шургару обычно вопросов не было. Его принимали за имперца, и волшебная фраза о примипиле Лерия делала свое дело. Раам больше не пытался подгадить Шургару и держался от него в стороне и настороженно. Наконец корабль пропустили, и он вошел в порт. Капитан ловко пришвартовал его к пирсу и попрощался с пассажирами. Первым почти бегом спустился по трапу Раам и, не оборачиваясь, направился в город. Следом за ним тащил сундук с вещами, согнувшийся под тяжестью Ибрагим. «Куда теперь?» — спросил Сильтак, стоя у сходней. Шургар уверенно ответил. «Снимем 2 комнаты на постоялом дворе и пойдем по кабакам искать Шера. Он тут часто бывал, его должны знать. Найдем тех, кто может что-то рассказать о нем». Сильтак с его мнением согласился. «Пустынников оставим на постоялом дворе, не будем привлекать к себе внимания», — предложил Сильтак. Шургар спорить не стал. Вскоре они расположились в одном из портовых постоялых дворов, сняли 2 комнаты с лежанками на полу и спустились позавтракать. Трактир постоялого двора в порту Херсонеса, по сравнению с подобными заведениями в Авельхольме, был отделан беднее. Зато тут не стоял смрад пригорелой пищи и не воняло горелым маслом лампад. И подавали пищу дешевле и лучше, чем в Авельхольме. Пустынникам оставили талант серебра и предоставили их самим себе. Сельтак не беспокоился о них и не боялся, что те сбегут. Пустынник в Херсонесе не пропадет. Обежать некуда. За городом степняки, на реке и на море имперцы. «Я не думаю, что Ляпа будет в таком заведении», — поедая яичницу, сообщил Сельтаку свои размышления Шургар. «Он беден, бродяга. Его надо искать в дешевых забегаловках». «Найдем», — ответил Сильтак. После завтрака они обошли 3 злачных места, где на них подозрительно смотрели нищие и матросы. Шургар понял, что они ничего не добьются, расхаживая в приличном наряде. Их просто сторонились. Он нашел лавку старьевщика и прикупил платье бедняка для себя и Сильтака. Оружие оставили в номере постоялого двора. Только Сильтак спрятал под драной кожаной курткой метательные дротики ассасина. Переодевшись в лохмотье, они стали обходить заведение порта. Сильтак хмыкнул, разглядывая Шургара. «Ты даже в обносках похож на имперца. Как бы тебя за шпиона не приняли». «Не примут, я здесь видел обнищавших имперцев. Тут такое случается часто. То степняки разорили ферму, то бандиты отобрали нажитое». Перевоплощение помогло, теперь их принимали за своих. Шургар проявил незаурядную сноровку. Он одинаково мог быть и человеком благородного сословия и умело притворяться нищим. При этом пил со всеми дешевую самогонку и не пьянел. Шургар быстро установил контакты с такими же оборванцами, угостил их мутным самогоном и уже через полчаса знал, где обычно обитает Шер Ляпа. В порту он бывал нечасто, если были монеты, околачивался в харчевнях рынка, в самых бедных рядах. Там Шургар нашел того, кто знал, где может быть Ляпа. Он подсел к одному из бродяг и предложил ему с ним выпить. Кто откажется от бесплатной выпивки? Бродяга был не исключением. Слово за слово, и Шургар узнал, что в Херсонесе злобствуют рассветные. Они ловят темных, и Шер прячется от них в пещере на берегу моря. В городе давно не появлялся. Шургар сразу вспомнил пещеру, где его держали связанным. Но дорогу туда он не знал. Бродяга выпил еще и за 2 медных дебара предложил проводить новых друзей до пещеры. Добирались туда по берегу моря, прошли вдоль речушки, мимо маяка, и через 3,5 льга от города вышли к пещере. Там они распрощались с проводником. «С шерами опасно сражаться», — предупредил Сильтак. Они невероятно сильны. Мы не будем сражаться, Сельтак, мы заберем Шера с собой. Как с собой? — удивился гладиатор. А так, его тут преследуют. Я возьму его слугой и привезу к милорду. Думаю, Шер согласится, а сэр Антей будет только рад заполучить еще одного мастера. А если не согласится? — засомневался Сельтак. У него выхода нет, — ответил Шургар. Доверься мне, я проведу переговоры. Он подошел к пещере, остановился в 10 шагах от нее и крикнул. «Ляпа, выходи! Разговор есть!» Сначала ничего не выдавало, что в пещере кто-то есть, но Шургар терпеливо ждал. И позвал Шера снова. Наконец появилась заспанная физиономия Шера. Он, прищурившись, оглядел непрошенных гостей и вышел на свет. «Вы кто?» — спросил он. «Ляпа, ты меня не узнаешь?» — спросил Шургар. «Это я, инквизитор, которого ты продал работорговцу». Лицо Шера сначала выражало растерянность, затем злобу. Он вытащил из-за спины дубину Шургара. «Ну и чего ты хочешь, инквизитор?» — спросил Ляпа, внимательно оглядывая местность. «Мстить пришел?» «Нет, Ляпа, зла я на тебя не держу. Если бы не ты со своим другом, мне бы не повезло стать баронетом». «Вроде не врешь», — озадаченно произнес Шер. «Но и на баронета ты не похож. Вон одет в одни отрепья». Шер снова стал оглядывать окрестности пещеры. Ляпа заметно нервничал. «Не ищи других. Нас всего двое. Я и мой друг Сельтак. Мы по делу к тебе поговорить». «А чего мне с тобой разговаривать?» — помявшись, ответил Ляпа. «Ты мне кто?» «И где твой друг?» — перебил его Шургар. «Здоровый такой, что меня бил». «Нету его, убили. Из-за волшебных сапог». «Уходите, не доводите до греха!» «Ляпа, выслушай меня. В городе идут облавы на темных и шеров, кто сам по себе. Я предлагаю тебе службу и защиту от служителей рассвета. Мы уедем в Овельхольм». Шер зло усмехнулся. «Надурить меня хочешь, инквизитор?» Тут вступил в разговор Сельтак. «Ляпа, у нашего лорда есть уже два шера, вернее, шер и девочка-шерка. Он привечает толковых шеров. У тебя какая мастерская специальность?» «Ну, я гравер, руны наносил, и что?» «Так вот, ты мог бы составить нашему шеру рудознатцу компанию и жить в безопасности. Рано или поздно тебя поймают и сожгут». «Вы меня в рабы определите, хорошая замена костру». «Ляпа, ты, шер, и умеешь отличить ложь от правды. И ты знаешь, что мы говорим правду». «Вижу, что правда», — поколебавшись, ответил шер. «Только не пойму, какой вам смысл со мной связываться. Мы приехали за этой булавой, что у тебя в руках. Она нужна инквизитору, чтобы убивать вампиров. Они появились тут. Другого оружия против них у нас нет. Мы могли бы ее забрать и так, убив тебя. У меня дротик, зачарованный темными, но мы хотим и тебе помочь, и дубину получить. Тебе нужна безопасность, а моему лорду нужен гравер». Тут так сложилось, что мы друг другу нужны. Нам ни к чему твоя смерть. «Вы выглядите как босяки», — не сдавался Шер. «Кто примет во внимание, что я ваш слуга?» «Мы так переоделись», — включился в разговор Шургар, «чтобы узнать, где ты прячешься. Сельтак сходит и принесет нашу одежду и тебе тоже. Мы переоденемся и отправимся в порт. У меня есть связи среди имперцев, и тебя не тронут». «Так что скажешь, если ты не захочешь остаться у милорда?» «Захочу. Я искал такого благородного человека, которому могу служить», — быстро ответил Ляпа, и в его глазах появился лучик надежды. «Попробую довериться вам. В ваших словах я не уловил ни слова обмана. Иди, южанин, и неси одежду». Сельтак улыбнулся, а Шургар поднял корзину, стоящую у его ног, и направился к Шеру. «Что там у тебя?» Проглотив слюну, спросил Шер. «Еда, Ляпа, ты же голоден». «Голоден. Третий день ничего не ел, и рыбу в море ловить не могу, не умею». «Вот я про это и подумал», — довольно произнес Шургар. «Поешь, наберись сил». «Дубину сразу отдать?» — спросил Ляпа, выхватывая корзину из рук Шургара. «Нет, держи у себя пока, будешь моим телохранителем». «Это хорошо, это подойдет», — согласился Ляпа. «Ляпа, ты можешь говорить, как нормальный образованный человек. А чего тогда с товарищем говорил, как убогий?» «Слова коверкал», — спросил Шургар. «Чтобы с бродягами общаться. Они другого языка не понимают». За разговорами они не заметили, как пролетело время. Ляпа расспрашивал Шургара о новом господине. Тот охотно отвечал, что знал, рассказал, как жил в рабстве и помогал другим рабам. Как три пустынника хотели его изнасиловать, а он избил их. Потом подружился. Ляпа рассказал свою историю, как стал изгоем. В его случае все было просто. Он был подмастерьем-гравером и по мастерству перерос наставника. У наставника же был сын, который не так хорошо освоил профессию, а место в гильдии было одно. И чтобы сохранить его за сыном, мастер обвинил Ляпу, которого тогда звали Ляпорвал, в воровстве. Кто-то подкинул в его сумку руну. Ее стали искать и нашли у Ляпы. Ляпа поклялся, что не брал. Суд старейшин не мог вынести решение и обвинить Ляпу, но, как говорится, осадочек остался. А так как и мастер, и Ляпа говорили правду, мастер не врал, что нашел руну у Ляпы, а Ляпа говорил правду, что не брал. Все понимали, что кто-то подкинул Ляпе руну, но кто, выяснять не стали. Чтобы загасить скандал, Ляпу просто выгнали из клана, как возмутителя спокойствия. Против Ляпы сработало то, что он был сирота, а у мастера большая родня. Ляпа ушел и стал скитаться. Как всякий изгой Шер, он попробовал добраться до Святой Земли, где мог бы устроить свою жизнь, но застрял в Херсонесе. Серебро закончилось. Обычная история в среде неравной конкуренции. Если бы он уступил место в гильдии сыну мастера добровольно, то ничего подобного бы не случилось, но еще лет 20 пробыл бы в подмастерьях. Но взыграла гордость Ляпы, за что он и поплатился. В Херсонесе он опустился до грабителя, но в банды его не брали. Шер-грабитель очень заметен, и его не спрячешь от стражи, поэтому он сошелся с таким же бродягой, которого, как и его, не брали в банды, из-за тупости и непомерной силы. Когда местное солнце перевалило далеко за полдень и клонилось к закату, появились Сельтак и трое пустынников. Они вошли в пещеру, и Сельтак зажег факел. «Все нормально?» — спросил он, внимательно осматривая пещеру. Шургар ответил. «Все нормально, Сельтак». «Это хорошо. Я нашел корабль, что убывает завтра утром. Мест в каютах не было, но я занял для нас места в трюме. Корабль перевозит из империи тонкую овечью шерсть и специи. Здесь загрузился еще солью. Купил для Ляпы одежду поприличней. Вот, бери, Шер, и мерь». Ляпа взял мешок из рук Сельтака и посмотрел на пустынников. «Я их где-то видел», — произнес он. «Конечно, видел», — согласился Шургар. «Они были, как и я, рабы. Теперь они телохранители милорда». «Во как! Ваш лорд отпускает рабов?» «Меня же отпустил и сделал баронетом», — ответил Шургар. «Странный он. Непонятный». «Как раз понятный», — ответил Сельтак. «Он молод, но очень прозорлив. Просто так рабов он не покупает, а только тех, кто ему нужен. Меня он купил, потому что я стал для него бесплатным учителем по владению оружием. Шургара, потому что он может сражаться с вампирами, а они стали заселять наш мир. Они хуже темных. Укусят человека, и тот тоже становится кровососом. Личность такого человека погибает. Этих пустынников он сделал свободными, потому что я его попросил. Хочу сделать из них надежных бойцов». «Страшные новости, говоришь, южанин. Среди кланов шеров есть подобные рассказы. В одном горном клане как-то завелись такие кровососы. Много шеров погибло, прежде чем эту нечисть вывели. Ты прости, Шургар, я тебе не поверил». «Да простил уже», — отмахнулся инквизитор. Шер быстро разделся и стал надевать обновки. Были они немного великоваты в длину, но в ширину подошли. «Вы где одежду шеров взяли?» — спросил Ляпа. «У скупщика краденого», — невозмутимо ответил Сельтак. «И что, он сам признался, что скупщик?» — не поверил Шер. «Нет, мне сведения дали воры». «Хм, успел с местными бандитами подружиться? Ловкий ты, южанин». Тот пожал плечами и промолчал. «А у меня вашему лорду есть подарок», — произнес Шер и пошел в угол пещеры. Принес холщовый мешок и с самодовольным видом вынул оттуда сапоги. «Это волшебные сапоги», — гордо сказал он. «В них один рыцарь несколько мечников убил. Вот». Сельтак подошел ближе, принюхался и неожиданно расхохотался. Ляпа обиженно на него посмотрел. «Ты чего ржешь, южанин? Не веришь?» «Так мне сам торговец сказал об этом и ни единого слова не соврал. Точно говорю, волшебные сапоги». Сельтак вытер слезы на глазах и ответил. «Да, Ляпа, я уверен, что милорд будет рад этому подарку». «Да?» — обрадовался простодушный Шер. «Это хорошо, не с пустыми руками еду», — заявил он и подбочинился. «Ты знаешь, эти сапоги я вижу второй раз», — ответил, перестав смеяться Сельтак. «Уверен?» — снова недоверчиво спросил Шер. «Уверен. По запаху узнал и по каблукам. Так каблуки со скосом делают на юге. Их обменял на меня и других рабов наш господин, а торговца звали Раам. Это сапоги отца милорда. Его отец был рыцарем рассвета. И милорд в них убил мечников, все верно». Шер с огорошенным видом вытаращился на смеющегося Сельтака. «Да ты что!» — прошептал он и больше ничего сказать не мог.